Глава 33. В танкобуре было душно, но Виту запретил оставлять люк приоткрытым. «Будет больше времени, чтобы подготовиться», — сказал он. «К чему?» — не поняла Карин. Ей казалось, что тут у них нет шансов, все равно достанут, если найдут. «К бою», — уверенно ответил Виту. «Через этот люк можно только по одному спускаться», — он перекинул ловко нож в руке. «Ты не смотри, что я мелкий. Убивать я могу голыми руками, а тут позиция хорошая. Да и... Бля, если что, свалим, как шеф сказал. Ты ж эту хреновину сможешь запустить?» «Смогу», — ответила Карина и сглотнула. Ей не хотелось думать о том, что кто-то может там погибнуть, о том, что там будет бой и подавно. «Иди, короче, чем ты там Мартина хотела озадачить? А я тут покараулю», — сказал ей Виту и присел на одну из ступеней. Швы на лице ныли, еще нитки лески, довольно жесткие, так торчали из узлов, что дразнили кожу. Лицо болело, жгло, чесалось, кожа натянулась до боли. На красивые швы Виту и не рассчитывал. Шрам будет уродливым, тут можно было даже не сомневаться, но оно чесалось мерзко, а лезть туда руками было нельзя. «Тебе еще повезло», — сказал серьезно Берг. «Вся рана снаружи, но местами еще немного и прорвется все. Вот серьезно, болтай меньше, а то в этих условиях точно заражение будет». Он еще раз пять пугал с разными формулировками, но только теперь до Виту начинал доходить смысл этих слов. Хоть он выпил прилично, чтобы выдержать все лечение, а в голове было слишком ясно. «Ну вот, теперь хрена с два ты будешь самым красивым. Может, оно и к лучшему», — подумал Виту. И пока Карин и Мартин валялись на полу под панелью, о чем-то перешептываясь, подошел к панели, заметив там блестящую металлическую вставку. Если потереть ее краем и без того кровавой майки, можно было использовать ее как зеркало. Кривоватое, но все же. «Ну, капец», — сразу подумал Виту, видя кривые отрезанные волосы, измазанные в кровь, а потом повернулся так, чтобы увидеть зашитую щеку. К его большому удивлению, все оказалось ровнее, чем он ожидал. Капитан, который сам признался, что врачом не был, довольно ровно соединил кожу. Она вспухла между швами из лески, разошлась местами, а там, где разрез уходил под челюсть, кое-где кожа смялась едва заметной складкой. Зато крови не было ни капли. Капитан действительно знал, что делает, когда замазывал рану какой-то густой жижей из флакона. Виту оставалось только тяжело вздохнуть и напомнить себе, что все лучше, чем сдохнуть там. Но оставить волосы вот так он не мог. Осмотрелся, понял, что тут все равно помойка, а на полу и песок, и кровь, и какая-то ветошь прохудившаяся. Потому Виту решил не стесняться и стал ровнять волосы, пытаясь привести их ножом в сносный вид. «Давай помогу», — предложила Карин, вынырнув из-под панели. «А ты сможешь?» — спросил Виту, передавая ей нож. «Это же не ножницы». «Ничего, как-нибудь справлюсь. А ты все равно затылок не увидишь, а тут настоящее безобразие», — пожала она плечами. «Утешила, блин», — ответил Виту в действительности совершенно равнодушно. «Я постараюсь оставить побольше», — сказала Карин. Не то чтобы она умела стричь, но в детстве, выйдя из больницы, она обрезала сама себе волосы. Было так же криво, а она не хотела ничьей помощи, чтобы слово сдержать. «Я когда-то волосы сама себе отрезала, дав слово, что попаду на службу в космический патруль», — сказала она вслух. — «Кстати, они у тебя нежные. Удивительно, в таких-то условиях». Виту только фыркнул. Он мог сказать, что большого ума не надо, чтобы иметь вид получше ее засаленного хвоста, но говорит такое женщине с ножом у твоей шеи — не лучшее решение. — «Они у тебя длинные были?» — спрашивала Карин. — «Ну так, до середины спины». — «Давно?» — «Всегда. Не помню себя с короткими волосами», признался Виту и даже вцепился в приборную панель. Не от того, что ему стало дурно, а от злости, потому что все вокруг было не так, все ему не нравилось. И даже что делать с волосами, теперь было неясно. Зато Карин не сомневалась. Она быстро подровняла волосы, так что спереди они доходили до середины шеи, а сзади были совсем короткими, но ее прикосновения, довольно нежные, успокаивали Виту. Карин тоже было куда проще заниматься делом. При этом к темноте ночи она прислушиваться не забывала, не представляя даже, что Виту не переставал это делать ни на одно мгновение. Он еще в логове привык слушать каждый шорох. Там, да и в пекле вообще нельзя выжить, если не будешь готов ко всему. Демоны в этом плане его поражали, они явно доверяли друг другу. «Наверное, в этом их сила», — решил он спокойно, а вслух сказал. «Спасибо». Стрижка, конечно, вышла кривоватой. Виту никак не мог понять, действительно ли справа волосы чуть короче, или это только кривая железяка так отражает. Но махнул на все рукой. «Не убого, и на том спасибо». С такой мыслью, завязав волосы и порадовавшись, что они все же собираются в короткий, торчащий на макушке хвост, обернулся к Карине и все же спросил. «А у тебя что с волосами? Совсем все плохо?» — миролюбиво спросила Карина, отдавая ему нож. Ей рядом с Виту было спокойней. Заявление о том, что женщины его не интересуют, многое меняло. Да и в его честности Карин не сомневалась. Не смотрел он на нее голодными глазами. Один не смотрел, ну и Мартин тоже. Но тот все равно на грудь косился, когда под панель залезал. «Отвратительно!» — прямо сказал Виту, забирая нож. «Ты вся чумазая, не говоря уже про волосы. Они вообще, сколько лет назад мыты?» «Еще до падения крейсера», — со вздохом призналась Карина, без страха сказала больше. «Ты не представляешь, как все чешется, сил нет. Но на нас то нападают, то... Я в этой коробке несколько дней провела. Думаешь, тоже стоит обрезать?» Почему-то советоваться с Виту, смотрящему ей в глаза, было легко. Хоть и взгляд у него был тяжелый, строгий, но вдумчивый. «Не стоит», — признался Виту. «Ты сама-то давно короткие волосы носила?» «Давно», — призналась Карина, вздохнула, по-настоящему отвлечься от мыслей обои не получалось. «Ну вот и не дури. Судя по панелям, у этой штуки не хреновый насос, так что без воды не останемся. Отмоем тебя без проблем и расчешем». Он даже подмигнул ей, потому что ладить с девчонками для него нормально. А волосы, когда я еще занимался балетом, он многим и расчесывал, и шпильками закалывал. Когда торопишься, там без помощи никак. А девочки ему доверяли. И вообще, друг гей — это как породистая собака, таким гордятся. Некоторые. «Это может быть не такой», — подумал Виту, наблюдая за женщиной. «Кстати», — тут же встрепенулся он, меняя тему. «Ты часом в движок машины демонов не залазила?» «Залазила, а что?» — испуганно сказала Карин. «Я сделала что-то не так?» «Наоборот. Он так хорошо работает, что я сразу подумал, что кто-то толково его посмотрел. Но там теперь еще один тарантас есть, надо будет покопаться». «Но ты в двигателях разбираешься?» «Это мой профиль». Виту даже усмехнулся, правда, только левой половиной рта, потому что боль в правой начинала нарастать, и от дурацкой лески чесала щека. «Слушай», — внезапно вынырнул из-под панели Мартин. «А я, кажется, тебя знаю. Вот по лицу не узнал, но голос. Черт тебя дери, я точно слышал твой голос». Виту отмахнулся от него. «Работай лучше». Стало на миг тихо. Мартин, беспечная душа, думал только о пароле, потому что он его нашел и теперь пытался обойти. Карин ему сразу сказала, что именно им нужно. К счастью, маршрут был не так надежно защищен, как встроенная связь. Ее бы Мартин точно не смог взломать, а вот маршрут — легко. Карин думала о парнях. Выстрелы до них не доносились, и даже шум ветра был совсем не слышен, а потому она нервничала. А Виту тупо смотрел в одну точку, сжимая нож, и не думал, а просто ждал, когда изменится хоть что-то. «А не справится?» — все-таки спросила Карин, пытаясь найти утешение. «Хрен их знает», — честно сказал Виту, тоже начиная нервничать. «Только демоны уже не раз били тех, кто сильнее». «Ну да», — выдохнула Карин. «Да и вообще, кто подготовлен, тот уже имеет больше шансов на успех, а они...» «Точно!» — заорал Мартин, выскакивая. «Вот это! Вот эти слова про подготовку! Ты же Витур Калибан!» «Что?» — не поняла Карин. «Рот закрыл!» — рявкнул на Мартина Виту. «Ты еще посчитай, сколько мне лет, умник! Работай, ползи!» «Но это правда... вы?» — спросил Мартин дрожащим голосом. Виту не работал по его профилю, но приезжал в университет и читал лекции. Они были на свободном посещении, но в аудиторию было не пробиться, потому что Калибан имел очень просто объяснять сложные вещи. Правда, иногда чудил. Мог сидеть на преподавательском столе или швыряться желудями. Девчонки втайне были в него влюблены. Но Мартин просто слушал, потому что ему все становилось понятней не только в энергетике, которую он изучал только вскользь, но и в самой жизни. Физика — это и есть жизнь. Это тот самый закон, по которому движемся мы все, сказал когда-то Калибан на одной из лекций, а теперь он стоял и смотрел на него хмуро и зло. Что ответить этому очкарику Виту не знал, да и отвечать не пришлось. Что-то снаружи громыхнуло и дернулось все, даже Виту. «Что это было?» — спросила Карин. «Похоже на взрыв», — ответил Виту и затаил дыхание, пытаясь прислушаться. Карин тут же дернулась к люку, но Виту вернул ее назад. «Стоять! Ты никуда не пойдешь, что бы там ни происходило. Мы сидим и ждем. Таков был приказ». «А если там нужна помощь?» — спросил Мартин. «А если...» «Заткнулись оба!» — ругался Виту, став у лестницы. «Мартин, ползи работать. Карин, закрыла рот и идешь ему помогать. Я вас отсюда не выпущу». Он снова перекинул нож и посмотрел на них злобно. Скалиться швы на лице не позволяли. «Идем», — прошептал Мартин, дернув Карин за руку быстрее, чем она смогла заговорить или схватиться за пистолет. «Он может быть очень опасен, если захочет», — прошептал Мартин, помня, что он успел повидать в хранилище волков. Виту это слышал, но не стал возражать, радуясь, что никто никуда вырываться не станет. Он просто прислушивался к тишине вне железной машины так внимательно, что даже вздрогнул, когда по корпусу постучали дважды, как и было условлено. «Ну что, живы?» — спросил Кирк, открыв люк. «А вы?» — спросил Виту, тут же выбираясь. «У нас пополнение», — смеялся Кирк, — «и никаких потерь». «Вы ёбнутые», — ответил Виту, выдыхая с явным облегчением. Карин, выбираясь следом, тут же искала взглядом шефа и Берга, но вдали у огня не могла найти их среди черных теней. «Карин, иди сюда!» — окликнул ее Мартин. «У меня получилось! Немало же вы накатали! Ой, а это что? Карин, это...» Он умолк, потому что штурман упала на пол рядом с ним и только рот открыла. «Кирк, позови шефа. Это очень важно!» — глухо прошептала она. «Я позову». Тут же ответил Виту и буквально побежал в сторону огня. Он догадывался, кто мог стать их пополнением.